Воскрешение Лазаря не было нарушением кармического и эволюционного законов только в случае, если Лазарь был одним из тех высоких духов, над которыми земная карма уже была невластна. И такой дух вполне мог пойти на эксперимент во имя тех же высокодуховных целей, которые преследовал Христос. Но можно ли отыскать в Евангелиях хотя бы намек на степень высокой духовности Лазаря из Вифании, кроме уже упомянутого слова Христа «друг»? Думаю, можем. Этот намек можно усмотреть в косвенном указании. В уже упомянутой притче Христа в Евангелии от Луки, единственной небезымянной притче, фигурирует герой, имеющий имя, и по странному совпадению его имя не Петр, не Симон, не Андрей, не Иакр, не Иаков, а именно Лазарь. Случайно ли? Не верится, что вообще бывают случайности в провозвестиях. Если принять всерьез вышеизложенную версию о высочайшей духовности Лазаря, воскрешенного Христом, то, рассматривая притчу, о которой речь о богаче и нищем Лазаре, трудно отделаться от мысли о том, что Лазарь, ушедший в мир иной, из притчи и воскресший Лазарь из Вифании очень уж похожи. К тому же и мораль притчи, по странному совпадению, опять-таки слишком уж соответствует тому, что произошло на самом деле в Иудее после воскрешения Лазаря Христом. Связь этой притчи с конкретным жизненным событием настолько очевидна, что возникает мысль, не явился ли Лазарь из Вифании прообразом героя притчи по имени Лазарь. Духовность Лазаря из притчи очень высока, и это подчеркнуто именно словом «нищий», «нищий Лазарь». Что же означает Христово слово «нищий»? То ли что понимаем под этим словом мы? Вовсе нет. Поглубже в сокровенный смысл этого понятия мы заглянем, когда коснемся формулы Христа «блаженны нищие духом», которую он произнес в Нагорной проповеди. Будет это в четвертой книге. Здесь же скажем, что сравнение человека высочайшей духовности с земным нищим наиболее удачное и доступное для понимания людей. Земной нищий в обычном понимании – человек, не имеющий никаких земных богатств. У него, как говорится, ни кола, ни двора. Но сокровенный смысл слова «нищий» в изречении Христа может быть переведен так – «дух, не обремененный ничем земным». В притче о богаче и нищем Лазаре, высочайшая духовность Лазаря, дух которого уже избавился от земного притяжения, а, следовательно, карма уже была изжита, подчеркнута тем фактом, что сразу же, после смерти, Лазарь отнесен был ангелами на лоно Авраамова, то есть, как сказали бы христиане, душа Лазаря была воистину душой святого, и потому она сразу попала в рай. Притча замечательна еще и тем, что ее мораль окончательно перечеркивает метод убеждения невежественных масс с помощью чудес. Примечание. А потому автор допускает, что эта притча вполне могла родиться и после распятия Иисуса Христа, ведь он продолжал учить своих близких учеников и после своей смерти. Постараюсь прояснить мысль. Но вначале вспомним сюжет. Жили рядом, но один по ту, а другой по эту сторону ворот, богач и нищий Лазарь. Пришло время, и оба умерли. Лазарь, как человек высокодуховный, попал на высшие планы. Отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Богач оказался в аду. В аде, будучи в муках, он попросил Авраама, чтобы тот послал к нему Лазаря для того, чтобы Лазарь облегчил его страдания, но это оказалось невозможным. Тогда горящий в аду богач попросил Авраама, чтобы тот воскресил Лазаря и послал его обратно на землю, в дом отца моего. «Ибо, — говорит бывший богач, — у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Как видим, притча слишком уж близка к событиям, имевшим место в жизни настоящего Лазаря, друга Христа. Чтобы поверить, что смерти нет, люди во все времена требовали от своих духовных учителей доказательств. Они требовали, чтобы кто-то вернулся с того света, лишь тогда они могли бы поверить. Но люди так думали, потому что не знали силу собственного недоверия, силу своего скептицизма и степень своего невежества. Однако учителя знали людей гораздо лучше их самих. Они знали, даже если кто-то и вернулся бы с того света, люди и тогда бы не поверили, что смерти нет, и жизнь после смерти продолжается, причем сообразно устремлениям, накопленным при земном существовании. И это видно по ужасному, мучительному состоянию на том свете богача и по состоянию блаженства, которое испытывал Лазарь, отнесенный ангелами в высшие сферы. Народ Иудеи видел собственными глазами, как учитель из Галилеи воскресил из мертвых Лазаря, но тысячу раз прав был Авраам, сказавший, что если иудеи уже даже Моисея и других пророков не слушают, то их уже ничем не проймешь. Евангелие, повествуя о распятии Христа, случившемся буквально через несколько дней после самого великого чуда воскрешения из мертвых, показывают, что люди из притчи и люди из жизни – это те же самые люди, упрямые в слепоте своего сердца. Как знаем из Агни-йоги, учителя Шамбалы уже отказались от чудес, ибо для невежественных масс этот метод убеждения оказался негодным, даже вредным. Люди падки на чудеса, но чудеса не расширяют сознание тех, кого привлекает только внешнее, а таких – большинство, а у некоторых людей, зараженных эгоцентризмом, самомнением, гордыней, подвижники-чудотворцы вызывают приступы зависти, злобы, ненависти, клеветы и тому подобное. Рерихи, как известно, при своих уже развитых и огненно преображенных центрах никогда не демонстрировали никаких чудес, но Блаватская все-таки имела неосторожность поначалу показывать не на широкую аудиторию, а только своим друзьям-теософам различные чудеса, которые, как ей казалось, доставляли им радость, разукрашивая досуг. Но вскоре она поплатилась за это. Друзья разнесли свои восторги по всем салонам. В результате чудес от нее требовал каждый, приходящий в общество. Получая отказ, оскорбленные искатели чудес немедленно начинали клеветать на Блаватскую, и самым мягким словом в их словаре было «шарлатан». Отказавшись от чудес, учителя Шамбалы подчеркивают ценность именно науки, но не слепой веры в чудеса. Учителя разъясняют, что сотворение чудес – это вовсе не привилегия избранных. Высшие психические силы дремлют в каждом человеке, и в процессе эволюции по мере одухотворения человека эти силы будут постепенно проявляться. Творить некоторые чудеса могут и медиумы, и одержимые, находящиеся во власти различных астральных существ, которые могут демонстрировать через таких людей свои способности. Примечание. Для всех существ астрального мира их способности, которые потрясают мозг физического человека, настолько же естественны, как для всех людей плотного мира совершенно естественны способности ходить, тяжело дышать при беге или поднятии тяжестей, уметь петь в меру врожденных вокальных данных, уметь что-то делать руками. Явление астрального мира для его обитателей – также привычны, как явление дождя на земле и рост травы, доставка писем с помощью ямщика или электронной почты, как явление постепенного перехода младенца в отрока, отрока в юношу, а юноши в зрелого мужчину, затем в старика, как подъем на 10-й этаж на лифте и перемещение по улице на велосипеде, автомобиле, на поезде или на самолете. На многие чудеса способны и черные колдуны. Свами Вивекананда однажды рассказывал, что видел, как истинно демоническая сущность могла одним взглядом возвращать здоровье неизлечимо больному человеку, но никто не знает, какова была плата. Психическая энергия, учат нас древние учителя, нейтральна. Ею может пользоваться как человек с добрыми намерениями, так и злой для злых дел. Все дело лишь в глубине освоения бесчисленных законов этой энергии и цели ее применения, ведь один и тот же огонь может спасти в стужу или осветить путь во тьме и не даст человеку упасть в пропасть, но в руках поджигателя этот же огонь может уничтожить город и тысячи людей. В пятой книге, посвященной ментальному миру, мы узнаем подробнее о некоторых свойствах энергии мысли, психической энергии, составляющей огненный мир. Но разве можно не затронуть эту тему, размышляя, допустим, над тайной чудотворных целительств креста и, прежде всего, над тайной воскрешения Лазаря? Приступим к следующей беседе. «Ибо слово его было со властью». Российские алхимики конца XX века обнаружили слово, наделенное властью, продолжение предыдущего. Здесь кое-что узнаем о поистине фантастической силе психической энергии, проявлявшейся через слова Иисуса Христа. Учитель произносил самые простые слова при совершении всех исцелений и воскрешений, в том числе и в эпизоде с воскресением Лазаря. Но его простые слова были со властью. Конечно же, эта таинственная власть могла бы проявляться и без слов. Но слова произносились для народа, потому что без этих однотипных и простых словесных формул люди, пожалуй, вообще бы не сообразили, чему же они явились свидетелями. Не повредит, если напомним себе, что любой евангельский сюжет, каждый эпизод сюжета и каждая деталь эпизода, если будут восприняты лишь в одном прямом смысле, превратят эзотерическое произведение в экзотерическое. А это то же самое, как если бы, посеяв шелуху семечек подсолнуха, ожидать урожая. Можно засеять всю землю, но никто никогда не дождется всхода даже малого стебелька, не то что зернышко. Так и любое чудо, упомянутое в Евангелиях, несмотря на то, что оно вполне могло иметь место в жизни, все равно не должно восприниматься только в аспекте очевидности, только как факт, то есть буквально. Это еще называется пониманием в мертвой букве. И евангельские сюжеты, и любое чудо, упомянутое в них, имеет множество аспектов от исторической действительности и физиологического аспекта до аспекта космогонического, потому что подобное провозвестие – отсвет тайн великих мистерий во внешнюю среду, в среду огромного числа людей, пока не допускаемых в святая святых природы. Но эволюция движется, и постепенно то одна, то другая частица мистерианских тайн получает право обнародования, и тогда ранее тайное становится явным. Это необходимо для того, чтобы наиболее развитые сознания постепенно приобщались к более глубокому пониманию законов бытия. Без такого постоянного приподнятия покрова тайн сегодня не было бы ни одной науки. Словарь символического языка мистерий неисчерпаем, а многие понятия эзотеризма физическому уму вообще не по силам. Для понимания аспекта, даже доступного физическому уму, человеку необходимо выработать многие качества ума, прежде всего вмещение пар противоположений, из которых состоит вся жизнь, и суметь направить ум на сотрудничество с сердцем, то есть развивать чувство знания, интуицию. Чтобы в который раз убедиться в недопустимости понимать Евангелие только в прямом смысле, возьмем наиболее легкий для восприятия аллегорический аспект такого, казалось бы, обычного бытового эпизода, с которым нас знакомит евангелист Иоанн, рассказывающий о каком-то браке, на который был приглашен и Христос, который взял и превратил там воду в вино. Да возможно ли на самом деле такое превращение, подумаем мы? Посвященные великих мистерий на это ответят, что для умеющих управлять атомами возможно все, но добавят, что евангелист говорит вовсе не о воде и не о вине, и вообще на браке в Кане оказывается все, и превращение воды в вино, и сам брак, и сама Кана, абсолютно каждое слово евангелиста в своем сокровенном значении настолько же отличается от его прямого значения, насколько семя с зародышем растения отличается от бесплодной шелухи, покрывающей семя снаружи. Мы приведем фрагмент из заметок Блаватской, которые легли в основу ее бесед с учениками эзотерической группы лондонской ложи на тему интерпретации некоторых евангельских текстов в свете сокровенных знаний. Каждому вдумчивому читателю сразу же станет ясно, насколько неоднозначны простые слова евангелиста, знакомого с языком эзотеризма. В записях есть упоминание и о чуде, совершенном Христом на браке в Кане. И мы, к своему удивлению, узнаем, что этот эпизод – аллегория. Основным моментом аллегории является превращение воды, астральной материи, в вино или материи в дух. Первое. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Во всех мистериях после четырех дней испытаний или искушения следует трехдневное нисхождение в Аид или в гробницу, откуда восстает уже прославленный претендент или посвященный. На третий день таким образом означает, что уже настало время последнего посвящения, когда Иисус или Неофит должен стать Христом или посвященным, то есть соединиться с Буддхи или принципом Христа. Относительно упомянутых выше четырех дней, не лишним будет напомнить, что Иисус, как говорят, предварительно прошел через 40 дней искушения. Ноль в данном случае не является маскировкой, поскольку в мистических числах ноль может не учитываться вовсе. Так что число нолей может изменяться в зависимости от правил, присущих используемому методу. Был брак в Кане, иначе говоря, ученик соединился со своей высшей сущностью. Имеется в виду брак адепта с Софией, божественной мудростью, или брак Агнца в Кане. Слово «кана» или «хана» образовано от корня, передающего идею места, посвященного или предназначенного для определенной цели. «И Матерь Иисуса была там». Это означает, что претендент пребывал в своем теле, во всяком случае его низшие принципы точно присутствовали, поскольку в данном аспекте Матерь Иисуса – это прежде всего принцип кама-рупы, иначе говоря, носитель материальных человеческих желаний, податель жизни и так далее. Не следует смешивать его с высшим аспектом Буддхи, Матерью Христа, так называемой духовной душой. Между ними существует такая же разница, как между Софией Божественной и Софией Ахамот, астрально-земной. Блаватская. Космический разум. Издательство «Сфера», Москва, 2001 год. Приложение. Вот так, будучи посвященной, Блаватская показывает, как может быть использован в эзотеризме такой всем известный житейский эпизод, как брак. Кто уверен, что он уже вполне понимает, о чем Блаватская ведет речь, тот может продолжить дальнейшее чтение самостоятельно. Название книги в сноске. Но снова повторимся, что если рассматривать описанное чудо в аспекте алхимическом, то превращение, причем мгновенное, одного вещества в другое, к тому же без каких бы то ни было дополнительных средств, но лишь с помощью мысли и воли, возможно. Так же, как возможно и мгновенное исцеление неизлечимых недугов и даже воскрешение мертвых одним лишь словом. Но мы, родившиеся в атомный век, телерадиофицированные и компьютеризированные потомки невежественных родов, живших повсюду на Земле во времена Христа, утратили все сокровенные знания и давно уже не верили в мистическое могущество ни мыслей, ни слов, кем бы последние ни произносились. Слова, и добрые, и злые, и высказанные, и затаенные, и цензурные, и нецензурные, говорили мы, изливаются потоками, и ничего. Примечание. На самом же деле такое пренебрежение к пространству вовсе не безобидно. Начиная с 20 века, бесчисленные радио и телестанции стали невероятно засорять пространство словами, среди которых масса не только пустых, но и вредных, развращающих сознание, лживых, клеветнических, злобных, пошлых. В начале 60-х годов ушедшего века один видный советский ученый, профессор Китайгородский, написал книгу «Реникса», где учил: с точки зрения науки слово, а мысль тем более, и уж тем более сознание, это вовсе не энергия. А потому все чудеса, творимые Христом, словом, это реникса, то есть чепуха. А сам Иисус Христос – это тоже выдумка, это просто герой красивой сказки, каковых у народов множество, но вовсе не историческое лицо. Между прочим, многие атеисты так считали даже в начале 21 века. Но вот после выпуска «Реникса» и ей подобных книг прошло менее полувека. И в последнюю четверть 20 века мировоззренческий сейсмограф науки вдруг зафиксировал довольно сильные толчки. Они нарастали и учащались, что было признаком того, что прежнее железобетонное сооружение мироздания не устоит. Мир оказывался вовсе не таким, каким он виделся и ощущался пятью органами чувств. Теперь уже и евангельские чудеса, несмотря на то, что им еще не было объяснения со стороны современной науки, некоторыми учеными не отрицались. В США, Великобритании и еще в 30 странах десятки университетов всерьез занимались исследованиями психической энергии. Но, как было сказано одним посвященным, к звездам дорога пролегает через тернии. Возвращение человека к жизни из состояния клинической смерти стало делом обычным и родило область медицины – реаниматологию. Но воскрешение мертвых одним лишь произнесением слова. И вот опять-таки большинство ученых произносили привычное для всех предшествовавших им скептиков: «Это не для науки, для мистиков – да, для научных фантастов – да, для серьезного разговора – нет». Слово – это слово, но дело – это уже совсем другое. Жизнь – это жизнь, но смерть – это уже совсем другое. Но если спросить, каким же именно законом противоречит воскрешение с помощью слова, неужели все законы слова, то есть мысли, все тайны жизни и смерти уже известны современной, такой еще молодой, науке? А что, если слово Христа, как записано у Луки, глава 4, стих 32, действительно было со властью? А если слово, наделенное властью, уже обнаружено? Похоже, что слово, наделенное властью, и в самом деле обнаружила наука, которая родилась буквально на пороге 21 века. Называется она квантовой генетикой, говоря, что в начале ее зарождения было слово, и этому слову квантовая генетика, в то время, когда писались эти строки, пыталась дать серьезное физико-математическое обоснование. О некоторых исследованиях отдела теоретических проблем Российской академии наук, который к концу 20 века стал самостоятельным институтом квантовой генетики во главе с Петром Горяевым, пресса не раз информировала российскую общественность. Вспомним кое-что из того, что писалось. Прежде всего, об экспериментах с солитонами. Этим словом в последние два десятилетия 20 века некоторые исследователи тонких энергий назвали в то время еще никем не обнаруженные некие загадочные энергоинформационные структуры, сгустки, которые, мол, должны быть в пространстве. Но приверженцы этой идеи полагали, что это должны быть некие волны, обладающие памятью и другими поразительными свойствами. Опыты группы Горяева, Березина, Комиссарова и Андрианкина вроде бы показали, что эти таинственные солитоны могут взаимодействовать с человеческой речью. Человеческая речь, как утверждала группа Горяева, во многом напоминает строение молекулы ДНК, хранителя генетической информации человека, животных, растений. ДНК и человеческая речь, утверждали названные исследователи, имеют похожую математическую структуру, у них одинаковая геометрия, словно ДНК построена по сокровенным законам человеческой речи. Основоположники квантовой генетики уже совершенно серьезно говорили о том, что при создании мира, похоже, и в самом деле первым, как и сказано в Евангелии Иоанна, было мистическое слово. И это слово было творцом всего сущего, Богом. Исследователи полагали, что и речь, и ДНК выполняют одну и ту же регуляторную функцию, только на совершенно разных уровнях материи. Как по программе ДНК строится живой организм, так и слова людей складываются в сложные программы, по которым в физическом проявленном мире строится и функционирует человеческое общество. Группа Горяева утверждала, что солитоны, зарождающиеся в цепочках ДНК, проходят по ним как по текстовым строчкам, то есть они читают и запоминают всю генетическую информацию. А так как эта информация построена по принципу человеческой речи, то солитоны могут слышать и понимать человеческую речь. И не только. Самое фантастическое, что солитоны могут немедленно выполнять то, что в этой речи заложено. Даже если приказано мертвому ожить и встать, солитоны выполнят. Фантастика или реальность? Эксперименты квантовой генетики проводили не на людях, что было очень мудро. В качестве подопытного объекта группа Горяева взяла мертвые зерна пшеницы. Их смерть наступила в результате чудовищной дозы радиации – 2000 рентген. После такой бомбардировки практически у всех семян рвутся цепочки ДНК. И восстановить их никаким известным способом невозможно. Это все равно, что восстановить к жизни зерно, перемолотое в муку. Из общего количества зерен, облученных такой дозой радиации, может прорасти лишь 0,001%. Но вот мертвые радиоактивные зерна облучили человеческой речью, содержащей приказ к восстановлению жизненности. Как произносил Христос мертвым людям: «Встань и иди». Так «встань и расти» фактически произнесли в группе Горяева в 20 веке. И, глядя в микроскоп, ученые увидели чудо воскресения из мертвых пшеничных зерен. Загадочные и неуловимые энергетические волны, солитоны, несшие целительный человеческий приказ, восстанавливали, казалось бы, навсегда разрушенные смертельной дозой радиации хромосомы. В результате из праха восстали от 30 до 50% зерен. Их высеяли, и они взошли. Человеческая речь, поднявшая к новой жизни мертвые зерна, была со властью. Но эта речь, объясняли исследователи Института квантовой генетики, была непростая, необычная, речь была особая, хотя и состояла из самых обычных слов. К тому же эти слова могли быть произнесены на любом языке, отчего их целебная сила не менялась. Но для придания словам власти необходимо было соблюсти два обязательных условия. Первое. Слова выстраивались в определенном порядке, который придавал фразам своеобразный ритм. В скобках заметим, что здесь ученые без сомнения использовали знания древних народов. Как известно, во всех народах, во все времена, от великих мистерий до шаманов затерянных племен, ритму речи, ритму священных гимнов, молитв, заклинаний и тому подобное придавалось первостепенное значение. Сокровенное учение Шамбалы говорит: именно ритм в основе всей жизни Вселенной. В учении главные космические ритмы названы Чотаван и Махаван, малый и большой. Второе. Человек, произносивший слова, которые затем трансформировались специальным генератором, ФПУ, был в особом, как говорят ученые, молитвенном состоянии сознания, то есть произносимые слова должны были быть насыщены высшей духовной энергией, то есть огнем сердца. Здесь также было использовано то, что было известно испокон веков. На Востоке, к примеру, йог, прошедший высшую школу оккультизма, сказал бы, что человек, чье слово может быть со властью, должен пребывать в трансцендентальном состоянии сознания. И тогда не 30-50% зерен дадут сходы, а все 100. Дело в том, что и молитвенное состояние бывает разных степеней. В контрольных опытах, где указанные условия не соблюдались или фразы были бессмысленными, результат был нулевым. Так можем мы или не можем хотя бы допустить, что слово Христа, пусть даже в какой-то степени похожим образом, воздействовало на мертвые клетки тела Лазаря? Можем ли мы допустить, что энергия Духа Христа вступила во взаимодействие с генетическим аппаратом мертвого физического тела? Великий Дух, пребывающий даже в чистейшем человеческом теле, конечно же, несказанно ограничен в проявлении своей психической энергии. И все же Христос, пребывавший на земле, был магнетически связан с космическим Христом, в распоряжении которого был неисчерпаемый резервуар высшего магнетизма пространства. А это значит, что приказ земного Христа был огненно насыщен могущественной энергией небесного Христа. Можно ли допустить, что, войдя в святая святых материи, в ДНК, могучий импульс воли Христа, словами простого на слух приказа «встань и иди», мгновенно запустил в разрушающейся органической оболочке восстановительную программу? Не знаю, как читатель, но автор вовсе не собирается отрицать такую возможность. В случае с Лазарем воля Христа, должно быть, сформировала на духовном плане матрицу здорового тела Лазаря, и в ячейке этой матрицы мгновенно уложились частицы тела в прежнем гармоничном порядке. Проясним мысль чуть больше. Физическое тело, несмотря на то, что это самая плотная, самая грубая оболочка человека, в то же время она и самая хрупкая, и самая кратко живущая, но в смысле заживления физических повреждений и даже для восстановления жизни это очень податливая вещь. Строят это тело невидимое глазу человека строители астральной природы, естественные элементалы или духи природы. Немного больше о них узнаем в третьей книге. Безжизненной энергии, говорят учителя, единственное, что есть у физического тела, так это его вес. Без жизненной силы человеческое тело – это фактически просто кожаный, сложной конфигурации мешок, набитый костями и мышцами. Но стоит войти в него жизненной, астральной и ментальной энергией, как кожаный мешок с костями превращается в существо, которое может ходить, разговаривать, чувствовать, мыслить, творить. Но жизненную силу не запереть в человеке. Да, она пропитывает каждую его клетку, но жизненная сила также постепенно и излучается в пространство, словно аромат цветка, и чем сильнее жизненная сила цветка, тем сильнее и устойчивее его аромат, и тем на большем расстоянии чувствуется его запах. Удаляясь от своего источника, аромат вовсе не исчезает. Он просто делается менее плотным, менее концентрированным. Излучения утончаются, захватывая в конце концов почти всю атмосферу планеты. А иные частички обязательно проникают еще дальше. Но как смешиваются ароматы, так и жизненные силы можно передавать от человека к человеку. Взаимообмен энергиями происходит между людьми постоянно. И сознательно, и неосознанно приводится жизненная энергия движения волей человека, а к сознательно избранному объекту направляется воображением. Как уже говорилось ранее, воображение – творческая сила мысли, без сильного и четкого воображения мысль не творит. И именно приказом воли Христос привлек к работе по восстановлению жизненности мертвого тела невидимых людям помощников, нужных духов природы, духов стихий, чистых эфирных существ. Примечание. Есть и нечистые духи, которые используются черными магами разных степеней, начиная от базарных цыганок. Этих духов природы не зря именуют нечистой силой. Гадание, колдовство, различные чудеса, которые демонстрируют черные маги в своих корыстных целях и которые по своему внешнему проявлению могут быть даже похожи на феномены высоких духов, они производят с помощью различных низших астральных существ, нечистых духов природы. Сконцентрировав жизненную силу, прану, Христос ясно видел Лазаря не мертвым, но живым. Примечание. Напомню, астральное тело соединяется с физическим с помощью электромагнитного проводника, тела эфирного, пранического. Прана, жизнь, дыхание, входит в физическое тело, и последнее оживает, начинает чувствовать. Оно может ожить, даже если начались гнилостные процессы, но главные жизненные органы еще не распались. Знание сокровенных законов жизни, огненная воля, воображение и начавшееся тление физического тела отступило. Лазарь ожил, потому что так хотел Христос. Уже говорили о том, что главное свойство мыслеобраза – его стремление к осуществлению заложенной программы, к проявлению из невидимого плана в видимый, то есть к материализации. В обычных случаях для материализации нужно время, порой очень длительное, иногда надо ждать следующего воплощения. Но огненное желание Христа было равнозначно осуществлению этого желания. Христу стоило только подумать, для людей он произносил слова «встань и иди», и так как между его словом и тем, что оно означало, между его огненной мыслью и ее материализацией, не было ни времени, ни пространства, люди наблюдали мгновенность осуществления того, что было сказано. В подобных чудесах мы видим, как прорывается сквозь завесу временного физического мира вневременной сверхфизический мир. Так на Земле отражается творчество огненных духов. Иисус Христос продемонстрировал людям некоторые возможности психической энергии, к сознательному сотрудничеству с которой призвано подготовить человечество учение живой этики Агни-йога. Евангелие Нового Завета рассказывает, что кроме удивительных исцелений и воскрешений, Христос показал, что человек по своей воле может менять поляризацию тела и идти по морю, как ходит по земле. И эта способность есть в каждом человеке, говорит учитель тем, что предложил Петру ступить на поверхность моря. Петр ступил и даже прошел по волнам несколько шагов, но потом возникший страх и вспышка сомнения мгновенно изменили поляризацию тела на обратную, и тело Петра снова обрело вес и, конечно же, тут же провалилось в воду. Без сомнения, Иисус Христос мог, если бы захотел, и взмыть воздух, ведь изменение полярности тела лежит и в основе левитации высоких духов. В скобках заметим, что природа левитации черных магов-колдунов совсем иная, и о разнице будет сказано в третьей книге «В беседах о классах астральных существ». Укротив шторм на море, Иисус Христос показал также, что, управляя психической энергией, можно повелевать и стихиями. Его воля могла приказать успокоиться огромному воинству невидимых существ, являющихся стихиями. Блаватская приводит в «Разоблаченной Изиде» эпизод, где индийский факир на глазах ученых демонстрировал чудо произрастания дерева из семени. Происшедшее потрясло всех. Еще бы! В течение 2 часов семя, посаженное в горшок с землей, успевало набухнуть, пустить корни и дать рост небольшому деревцу, которое на глазах зрителей зацвело, а затем стало покрываться плодами, которые можно было даже попробовать. Под ладонями факира на глазах ученых опрокидывались, как писала Блаватская, все признанные формулы ботаники. Если бы ученые-современники автора решились бы всерьез отнестись к изречениям, притчам и к чудесам Христа, они мощным ударом опрокинули бы многие фундаментальные научные теории, а на самом деле мертворожденные догмы, за которые судорожно держались, как малое дитя за мамкину юбку. Но наука тем и отличается от правящей омертвелой религиозной догмы, что она способна мгновенно изменить и себя, и мировоззрение человечества. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Беспредельность. Часть 1. Параграф 9. Часто недоумевают люди, что же находится за сознанием. Конечно, в людском понимании ограничено понятие сознания. Это происходит от утверждения только видимого мира. Знание тоже рамки, если не расширим границ видимости. Но взглянем за пределы человеческого сознания и знания, найдем маленькую крупицу космического понимания. Как прекрасен обширный горизонт, как мощна мысль, проникающая пространство, как общение с беспредельностью уявляет новые пути. Ищите эти сокровища. В них заложен залог вашего продвижения. К чему знание, приводящее к закрытым вратам, являющим знак, больше не знаем. Предел знания – могила. Потому вникайте в беспредельность. Предел сознания – смерть духа. Не нравы народов нужно исследовать, но сущность – сознание. Конец текста в рамке. Глава вторая. Утро воскресения. Все евангелисты описывают события этого утра по-разному. Размышления над этими загадками. По прошествии же субботы на рассвете. Кому же из четырех евангелистов верить, если каждый из них сообщает об утре воскресения по-разному? Как же начался этот воскресение великий день? Сколько же было тех, кто первым увидел, что камень отвален от гроба, и он пуст? Кто первый узнал о воскресении Учителя после его крестной смерти? Как все это обнаружилось? При каких обстоятельствах? В какое время? Приведем фрагменты из всех Евангелий и обратим внимание на детали, которые выделены пишущие эти строки жирным шрифтом. Даже не очень внимательный читатель заметит, что все евангелисты сообщают о начале дня воскресения очень по-разному. Даже время обнаружения одними и теми же лицами, что гроб пуст, не совпадает. В одном Евангелии сообщается, что это произошло на рассвете, и не уточняется, было ли еще темно или солнце уже всходило. В другом подчеркнуто, что пустой гроб обнаружили при восходе солнца. В третьем время вообще не указано, а в четвертом говорится, что это были часы до рассвета, когда было еще темно. В результате христианину, читающему Новый Завет, впору и растеряться. Кому же из четырех евангелистов верить? И наиболее вдумчивым становится понятнее, почему в христианских странах прихожанам самим читать Библию запрещалось. Век за веком это позволительно было делать только священнику, а он, разумеется, мог и опустить при чтении нежелательные детали. Но откроем Евангелие. Примечание. Напомню, что в этом семитомнике используется Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, изданная Московской Патриархией. Москва, 1983 год. Это стереотипное издание с Библии 1968 года. Библия издана по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена. Это следует иметь в виду при сверке цитат. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег, устрашившись его, стерегущие стражи пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Так записано у Матфея, глава 28, стихи 1-7. А вот как эти же самые рассветные часы описывает Марк. Глава 16, стихи 1-9. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия,

Равунни, что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Глава 20, стихи 11-18. Как видим, нет более подробного, чем у Иоанна, описание этих самых таинственных первых часов первого дня недели, который с тех пор христианами назван воскресением. Сейчас первым днем недели у нас принято считать понедельник. В дальнейших беседах мы попытаемся прикоснуться хотя бы к первому слою покрова тайны стихов из главы 20, предпоследней главы Евангелия от Иоанна. Предлагаю поразмышлять над стихами, резко изменив угол зрения и дав полную свободу мысли, не устрашаясь ее перелетов через границы миров. Конечно, углов зрения может быть столько же, сколько читателей, однако одно требование должно быть обязательным для всех – освещение предмета исследования светом сокровенного учения, при котором сознание полностью освобождается от власти мертвой буквы. Но главное условие следующее. В земное сознание читателя должно проникнуть утверждение невидимого мира. Только признание невидимого мира даст знание явлений космоса, говорит владыка Шамбалы в одной из книг учения «Живой этики». Сознание человечества не утверждается на видимом пространстве, человечество основывается на видимых следствиях, потому трудно устремляется дух в высшие сферы. А тем, в сознании которых невидимый мир уже утвержден как реальная сфера существования человека, учителя Шамбалы напоминают: «Знайте, не забывайте и не уставайте напоминать тем, кто еще не знает, что условия невидимого, неземного мира совершенно отличаются от условий земного мира». Страстная пятница, когда завеса в храме раздралась посредине. Отражение древнеегипетского символизма в евангельских изречениях. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Лука, глава 23, стихи 44-46. Конечно, можно воспринимать описанное явление «сделалась тьма по всей земле и померкло солнце» как астрономическое. Может быть, и в самом деле в ту зловещую пятницу произошло затмение солнца. Различные небесные знаки нередко сопровождали и рождение, и смерть великих учителей, а также другие их дела. Для подтверждения данного небесного явления следовало бы обратиться к астрономам. Но для этого мы должны совершенно точно назвать день, когда в Иудее на Голгофе распяли учителя света. А есть ли среди смертных хотя бы один, который на сегодняшний день мог бы уверенно сказать, что он точно знает этот день и год? На сегодняшний день есть только гипотезы, и эта книга прибавит еще одну. Но выражение «сделалась тьма по всей земле до часа девятого» можно воспринять и метафорически, здесь не будет ошибки. Христос был воистину духовным солнцем, освещавшим человеческий разум и сердце. Он ушел, и это живое солнце погасло, как погасает радость сердца матери, теряющей единственное дитя. Но разве Христос не воскрес? Разве Он не показал, что то, что люди воспринимают как конец жизни, есть просто переход в мир другого состояния материи? Сейчас, сказали бы, в другое пространственно-временное измерение. И как вообще может умереть высшее существо, которое пребывает в мире духа, где вообще нет времени, а потому не может быть окончания жизни? от поэтического, метафорического понимания до аспекта духовно-космогонического, трансцендентального, нужно пройти путь Христа, путь учителя учителей. Только тогда у нас будет связка ключей от всех аспектов, символов и аллегорий великих мистерий, в том числе и от тех чисел, которые упомянуты евангелистом Лукой, около шестого часа до часа девятого, а между ними подразумевающееся число три. Слова, приведенные в самом начале беседы, касаются высшей ступени посвящения, даже, может быть, того сокровеннейшего момента, когда сознание неофита, пребывающего еще в физическом теле, сливается с сознанием иерофанта, находящегося в огненном теле. Евангелие не случайно утверждают, что распятие Иисуса Христа произошло в пятницу. Неспроста она и именуется Страстной Пятницей. Это дохристианский символ великих мистерий. И если мы отстранимся от исторического аспекта, от личности Иисуса Христа, то узнаем, что каждый из нас каждый раз после окончания земного периода жизни проходит сокровенный процесс, который также вполне можно назвать Страстной Пятницей. Это означает, что при переходе в мир иной наша плоть какое-то время будет пригвождена к кресту и распята между двумя разбойниками, между двумя противоположениями жизни, духовным аспектом и материальным. Не случайно же евангелист подчеркивает, что разбойники были совершенно разными по устремлениям духа, словно два противоположных полюса. Когда наша плоть будет пригвождена к кресту гвоздями наших собственных страстей, нам никакими силами не удержать душераздирающий вопль отчаяния и боли, который пронзит небеса. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это возопиет наше сердце. Приведенные слова – символ духовного и физического страдания. Душа каждого человека возопиет именно так свою собственную Страстную Пятницу. Каждый из нас в этот час последнего испытания личности, которая только что завершила свой земной путь, переживет мгновение страданий. Но это мгновение в день нашей Страстной Пятницы нам может показаться вечностью. Но мы должны знать, такая вечность – иллюзия. В нашу Страстную Пятницу, перед переходом души из мира страданий в мир блаженства, то есть перед воскресением, наше семеричное естество будет буквально растягиваться в противоположные стороны на прокрустовом ложе. Это так называемые демоны будут пытаться овладеть нашей душой. Наше сердце превратится в поле битвы нашего личного Христа, который будет сражаться с нашим личным сатаной. Эта наша низшая природа будет биться насмерть с высшей. Демоническая природа для своей защиты и самосохранения призовет все низменное, что накопили мы за прошедшую земную жизнь. Тьма отыщет близкие ей частицы и в астральной, и в ментальной оболочках нашей личности. И потому напряжение темных сил в это время будет столь велико, что и в самом деле нам покажется, что померкло солнце и содрогнулась земля. Любой носитель света, приоткрывая краешек святая святых, таким образом как бы преступает клятву, выдав тем, кто находился вне храма, частицу сокровенных знаний, то есть обнародовав сокровенное, подвижник как бы предает то священное, сокровенное, тайное, что было ему доверено и предназначалось только немногим избранным, тем, кто был внутри храма, а за нарушение клятвы, даже во имя спасения человечества от невежества, неизбежен обратный удар. За выдачу малейшей частицы истины всем просветителям человечества приходилось всегда платить тяжким страданиям, а то и своей кровью. И пример распятого на скале Прометея, пример распятого на Голгофе Христа наилучший. Избирая путь подвига, подвижник знает, что его Страстная Пятница будет тяжела. но знает также, что другого пути помочь человечеству нет, и он сознательно приносит себя в жертву людям. Но причина наших страданий будет совсем в другом. Нам придется тяжко страдать от огня страстей, которые мы накопили и не изжили в течение минувшей земной жизни. Наше тело, распятое на кресте, в точке пересечения материи и духа, путей Луны и Солнца, будет страдать от того, что духовное будет отделяться от материального, но последнее не захочет просто так отпускать душу и будет стараться удержать ее. Боль Страстной Пятницы не в состоянии снять даже самый сильный наркотик, а страдания плоти, к тому же, будут нарастать. Ведь на кресте висят, как видим в Евангелиях, не одну минуту и не один час. Даже Иисус страдал несколько часов, разбойники же и того больше – 3 дня. В Страстную Пятницу нам покажется, что мы вступили в нескончаемый поток страданий и плывем в нем. Но не как пловцы, размахивая руками и двигая ногами, а как живое, но уже ко всему безучастное бревно, чувствующее только одно – боль. Это бревно еще обладает человеческим сознанием, которое, правда, уже начинает путаться, но все же не желает покидать нас. Это признак того, что наши крестные страдания достигли предела, болевого порога, как сказали бы врачи, и тогда у нас появится последний соблазн – оборвать эту слабеющую нить сознания, обменять боль на смерть. Хотя кто же в такой момент нам позволит уйти от страданий? Нельзя желать, чтобы при переходе границ миров сознание покинуло нас. Нужно, наоборот, всеми силами стараться удержать нить сознания. Отказавшись доплыть до конца мучительного страстного потока, хотя нам будет казаться, что этого никогда не случится, и потеряв сознание, мы пропустим миг перехода. Перейдя границу миров в бессознательном состоянии, мы не ощутим неописуемого восторга, который испытывает душа, прорываясь через покровы нижних миров. Этот священный момент, наверное, и есть тот самый таинственный миг, где исчезает прошлое, настоящее и будущее, и время переходит в вечность, а смертное становится бессмертным. Манас воссоединяется с Манасом с большой буквы. Таким образом, никому не миновать своей Страстной Пятницы. Наша плоть, как и плоть Иисуса Христа, тоже будет распята на собственном кресте. Как и Иисус Христос, мы тоже будем страдать, но наши страдания будут несоизмеримо меньше, чем Его страдания, потому что нам ведомы только человеческие страдания. Учителям известны страдания сверхчеловеческие. Человеческая плоть Христа должна была подчиниться законам земным. Жизнь покинула физическое тело, распятое на кресте. Но великий учитель в целях просвещения использует даже свою смерть, чтобы доказать, что истинный человек-дух бессмертен. На глазах у людей умирает лишь его физическое тело, но это не человек. После смерти этого тела все остальные тела-оболочки, низшее астральное, высшее астрально-ментальное и духовное, на своих планах проявления не повреждаются. И эту великую, священную и вдохновляющую тайну жизни великий учитель докажет человечеству, явившись после своей прилюдной казни в своем тонком теле. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Лука, глава 23, стихи 44-46. В этом эпизоде, пронзительно печальном, таинственном и торжественном, пронизанном сверхчеловеческим страданием, меня пугает тайна, которой я еще не готова прикоснуться по причине своего несовершенства. А потому мой ум привлекло другое явление, более доступное сознанию – раздрание завесы в храме. Это раздрание завесы запала в память с ранней юности. Не помню уже в каком атеистическом труде, как обычно в те времена написанном, не без насмешки и сарказма, среди библейских выдумок приводился пример из завесы в храме. В Евангелиях, восклицал ученый автор, сказано, что, мол, в момент смерти Иисуса разорвалась завеса в храме. Так вот, ничего подобного в Иерусалимском храме и в помине не было. В противном случае, такой беспрецедентный случай, наделал бы столько шума в Иудее, что это событие не могло бы остаться незамеченным римскими историками того времени. А так, переверните всю историю того времени, нигде не встретите даже упоминания о том, что в Иерусалимском храме разорвалась штора, скрывавшая святая святых. Рассуждая так, автор был совершенно прав, и его рассуждения свидетельствовали именно о недопустимости буквального прочтения любых сокровенных писаний человечества. Да, если бы полотняная завеса, находившаяся в Иерусалимском храме и отделявшая сокровенную его часть от посторонних глаз, разорвалась бы в момент смерти Иисуса Христа, то это наделало бы не просто очень много шума. Это, наверное, произвело бы настоящую революцию в сознании еврейского народа. Но все дело в том, что Иерусалимский храм здесь был совершенно ни при чем, и его завеса имеет такое же отношение к сокровенному раздранию завесы в храме, как в притче Христа о пшенице и плевелах. Поле, в смысле мир, имело отношение к реальным полям иудейского земледельца. Текст в рамке. Николай Рерих. Молитва. Жанна д'Арк. Фрагмент триптиха. Я, Жанна д'Арк, заявляю, что если вы вытянете все мои конечности, и моя душа будет готова покинуть тело, я повинуюсь. Но потом скажу, что только муки заставили меня сделать это. Эти слова святой Жанны сейчас запечатлены на мемориальной доске в башне, где ее, прикованную цепями к крепостной стене, почти полгода пытали английские палачи, а потом сожгли и прах развеяли над Руаном. Хотя, как утверждают записи, сердце Жанны, в отличие от всего тела, почему-то не сгорело. Предание говорит, что слова, приведенные выше, Жанна произнесла, когда ей показали чудовищное орудие пыток, какие к ней решили применить, если только она не откажется от своего утверждения, что слышала голос Бога, и не признается, что это был голос дьявола. И пока легендарная девушка еще не была растерзана палачами, она продолжала утверждать, что она слышала голос Бога. Конец текста в рамке. Раздрание завесы – символическое выражение, и пришло оно из древнейших языческих мистерий. У древних египтян в святилищах втайне от посторонних глаз хранилось, как бы за плотной завесой, сокровенное знание, слово истины, которое так и называлось – завеса Адита. Евреи, жившие одно время в Египте, переняли у египтян многое, в том числе и символику завесы. Но так как ни один древний символ не исчерпывается каким-либо одним значением, то и у завесы много значений. У рассматриваемого нами выражения, помимо других, есть аспект и анатомический, и физиологический. Правда, к физической анатомии и физиологии он не имеет никакого отношения. Зато к сокровенному строению человеческого организма и к моменту перехода великих границ имеет. Но прежде чем узнаем, что могло бы означать раздрание завесы в храме, поинтересуемся, что подразумевали посвященные под словами храм и завеса в аспекте сокровенно-анатомическом, оккультно-анатомическом. Храм, общепринятая во всех древних закрытых храмовых школах, метафора. Она фактически означала то же самое, чем был обычный храм для простого человека. Верующий человек воспринимал храм или алтарь под открытым небом как наилучшее место для связи с Богом. Тело человеческое тоже – обитель Бога, ведь разве не сказано, что люди сотворены по подобию и образу Бога? Но тот первый, кто сообщил это откровение, имел в виду вовсе не физическое тело. У посвященных всех времен храмом именовалось не физическое, а тонкое тело. Именно тонкое астраментальное тело, но не физическое, является проводником духа. Физическое тело – это то же, что для любой религии здание храма. Разве чистота и искренность священников, которые учат в храме, зависит от того, отвалилась ли штукатурка на фасаде? Разве блестящий ум и глубокая мудрость церковных учителей как-то соотносятся с блеском золота куполов, пышностью храмового убранства и царственностью одежд князей церкви? Разве крохотная убогая часовенка, построенная в лесу руками святого Сергия Радонежского, не продувалась ветрами? Но ведь к ней, к своему духовному вождю, протоптала тропу вся Русь, устремившаяся под знамя преподобного Сергия. Значит, не во внешнем храме дело. Непосвященные в сокровенное знание, стоящие вне стен святилища, не знали о семеричном строении человеческого организма, а потому они не имели представления, что кроме физического тела у человека есть еще другие тела, невидимые глазу, энергетические проводники, оболочки души той или иной степени плотности, разряженности. Непосвященные в сокровенное учение, стоящие вне, не знали о существовании тонкого тела, а потому под словом «храм» они понимали тело физическое. Это они доказали в том эпизоде, где Христос произносит сокровенное «разрушьте храм сей». Понятие «завеса» может быть и в смысле «заградительная ткань», но это не ткань, это энергетическая завеса. Применительно к человеку она отделяет физическое тело от тела тонкого. Примечание. Даже если возьмем яйцо, то и здесь увидим, что внешнее тело, скорлупу, а тело внутреннего, тонкого, также отделяет завеса, тонкая, но довольно прочная пленка. Эта заградительная ткань защищает физическое тело от проникновения в него нежелательных сущностей и небезопасных энергий. Как видим, хотя здесь и употребляем слово «ткань», но кому придет в голову, что она имеет отношение к ткачеству, к той ткани, из которой мы шьем одежду, занавески в домах и завесы в театрах и храмах? Заметим, что у медиумов нет именно этой заградительной ткани, и потому организм таких людей – настоящий проезжий двор, куда устремляются из низших сфер нежелательные и даже опасные посетители. И именно эту охранительную ткань так легкомысленно повреждают те, кто стремится ступить туда, куда без надежного защитного костюма и без опытнейшего проводника ступать опасно. С помощью различных механических приемов эти, стремящиеся к чудесам, люди разрывают заградительную ткань ауры и превращаются в низших психиков. Такие люди должны знать, что выше средних планов астральных сфер они подняться не смогут, потому что огонь высших сфер их обожжет. Развить же высшие центры сознания таким людям не удастся, но вред здоровью будет причинен большой, и психическому, и физическому, а можно и вообще упасть в такие пропасти, откуда выбраться уже будет очень и очень трудно. Люди, надеющиеся механическими способами стать духовнее, очень заблуждаются. Духовное такими приемами можно только потерять. Раздирая свою охранительную завесу, эти люди впускают в свой организм непрошенных и очень опасных гостей из низшего астрала. Стать одержимым в этом случае очень легко, а вот залатать прореху в заградительной ткани чрезвычайно трудно, в большинстве случаев уже невозможно. Подробнее об этих опасностях в книге третьей. Забегая вперед, скажем, что в сокровенном учении сказано, что у всех невидимых миров нет резко выраженных границ. Граница, причем резко выраженная, есть только между физическим, видимым миром и миром сверхфизическим, невидимым глазу. Как у миров и у всех невидимых тел человека нет тех резких границ, какие установлены между видимым, плотным физическим телом и телами невидимыми, тонким, астральным и огненным, ментальным. Таким образом, ни одно энергетическое тело хранительной завесы, как тело физическое, не имеет. Уже знаем, что пока человек живет в физическом теле, его астроментальное тело находится в нем, и каждая клеточка физического тела пропитана астроментальной субстанцией. Но в момент смерти заградительная завеса разрывается. Заградительная ткань разрывается в каждой клеточке, иначе тонкое тело не сможет полностью покинуть физическое. Заметим, что младенец, рождаясь из материнской утробы, тоже прорывает околоплодную оболочку, раздирает завесу, отделявшую его от внешнего мира. Но в этом случае, конечно, слово «завеса» должно восприниматься только в аспекте физической анатомии и физической физиологии. Как бы ни был свят человек, но если он жил в физическом теле, после смерти этого тела может выйти из него только через прорыв в заградительной ткани. И завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. В этом предсмертном возгласе великого учителя глаза человечества не увидели ослепительной вспышки сокровенной молнии, пронзившей завесу миров, и уши не услышали отозвавшегося во всех мирах невиданного грома победы над той зловещей сущностью, которая мечтала увидеть утреннюю звезду, поверженной. То был победный гром огненного завершения земного пути совершенного человека по имени Иисус. Но в высших сферах зарождался и другой гром. Проходя через века, он, по закону обратного удара, будет возвращен человечеству на смене эпох. Кармическое эхо принесет грозу, которая обрушит на голову человечества мировой потоп отягченной кармы только потому, что оно пока так и не нашло другого способа облекать своих учителей и спасителей в бессмертное тело славы, кроме как пропуская их через муки на Голгофах. Этот таинственный третий день. Даже Бога-человек не может нарушать правил перехода великих границ. Раз Иисус хотел доказать людям, что смерти нет, то почему Он не воскрес на глазах у всех и немедленно после того, как Его сняли с креста? Если бы это произошло именно так, то не возникло бы столько различных кривотолков в отношении возможности воскресения Иисуса Христа после распятия. Эти кривотолки наплодили множество врагов христианству, проповедники которого, не владея сокровенными знаниями, защищали нелепую веру в воскрешение Христа в прежнем физическом теле. Они защищали эту веру изо всех сил, а многое ли могли даже те чистые, искренние и преданные, но не посвященные в сокровенные законы жизни и смерти? Они, посвященные теологи, продолжали удерживаться на плаву, цепляясь за давно уже мертвые догмы, и словно не желали замечать, что абсурдность многих трактовок становилась все более и более очевидной, и это дискредитировало учение Христа и сам факт его воскресения. И так же, как иудейское священство и фарисейство яростно сопротивлялось очищению Иисусом Христом загрязненных веках древних заветов, так и христианское священство на пороге нового мира яростно сопротивляется утверждению очищенного огнем учения Христа, именуемого живой этикой. Почему Иисус Христос говорил о том, что если Он будет убит, то воскреснет именно на день третий, а не на второй, не на четвертый, не на седьмой или немедленно? Прежде всего, потому что Иисус Христос знал особенности перехода в мир иной и при естественной смерти, и при насильственной. Он знал, каков этот переход для обычного человека и для того, кто уже завершил земную человеческую эволюцию. Сокровенная наука учит, что при умирании чем меньше привязанность сознания к земле, тем стремительнее выход тонкого тела. Чем огненнее и выше устремление последней предсмертной мысли, тем в более высокие сферы вознесется освобожденный от тяжелых уз материи развоплощенный дух. После смерти, то есть окончания очередного цикла земного воплощения, происходит процесс обратный воплощению, развоплощение. Как раздевание, процесс обратный одеванию. Уже знаем, что пока человек живет в физическом теле, его астральные и ментальные тела переплетены столь крепко, что одно от другого отделить невозможно. Но после земной смерти астральные и ментальные тела разъединяются. Астральное тело становится внешней оболочкой, ментальное – внутренней. Расслоившиеся тела, в свою очередь, также перестраиваются. Теперь, образно говоря, человек представляет собой уже не хорошо взбитый коктейль, а существо из тех же энергетических ингредиентов, но уже разделенных, будто бы растительное масло, взбитое с водой, теперь расслаивается на масло и воду. Астроментальное тело, носитель души, начинает превращаться в некую многослойную ментальную матрешку, помещенную в многослойную астральную матрешку. Чем ближе к наружному слою, тем оболочки матрешек грубее, как астральных, так и ментальных. Чем ближе к внутреннему, тем оболочки тоньше. Такой процесс перестройки человеческого организма после естественной, подчеркнем, смерти, у каждого человека разной по длительности. Да и само освобождение тонкого тела от физического также требует времени. Оно зависит от уровня сознания, духовности, от силы и направления последней мысли. У духовно развитого человека перестройка, а значит и вознесение на высшие планы, происходит чрезвычайно быстро. Астральные сферы, где человеку ни к чему задерживаться более определенного срока, духовными людьми пронзаются молниеносно. Сказанное легко представить, если, допустим, прокрутить киноленту на обычной скорости и на предельно ускоренной, или проделать то же самое с магнитной лентой, на которой записана музыка или речь. Короче, если многие обычные люди после смерти надолго задерживаются в астральном мире, то у высоких духов этот переход совершается в течение нескольких минут, а то и быстрее. Но такая быстрота бывает лишь в случае естественного перехода, то есть при естественной смерти. В случае смерти насильственной, самоубийства или преждевременном обрыве жизни на войне, при транспортных и других катастрофах, или когда человек становится жертвой преступления, процесс выхода тонкого тела из физического и дальнейшая его перестройка отличаются от естественного выхода, к которому организм готовится постепенно и задолго до остановки сердца. Перестройка – процесс последовательный, и хотя у каждого человека он разной продолжительности, избежать его нельзя. Даже такой совершенный человек, как Иисус, имевший физическое тело, не мог миновать преобразование организма, не мог сразу из физического тела перейти в огненное, духовное тело славы, такое же, как и у той высшей сущности, которую он называл Отцом Небесным. На странице 96 этой беседы мы снова произнесем последние слова в связи с Иисусом Христом. Великие учителя могут покидать свое физическое тело по собственной воле, когда сочтут это необходимым. Так, например, великий мыслитель Индии, учитель, носивший имя Шанкара, выполнив свою миссию, говорят предания, вошел в некую пещеру и вышел из своего физического тела. Разумеется, ничего общего с самоубийством такое решение высокого духа не имеет. Такой выход из тела словно сбрасывание верхней одежды. Разница между двумя видами смертей – естественной и преждевременно насильственной, как мы уже знаем, огромная. Это доказывают и некоторые люди, называемые сенситивами, экстрасенсами, то есть сверхчувствительными. Хотя до истинной сверхчувственности этим людям пока далеко, но в сравнении с большинством людей, экстрасенсы действительно способны кое-что улавливать пробуждающимися у них тонкими, нефизическими органами чувств. Некоторые экстрасенсы, например, глядя на фотографию человека, могут сказать, жив он или мертв. Если же к такому экстрасенсу обратились родственники пропавшего человека и попросили выяснить по фото, жив ли он, то иногда, хотя сенситив и чувствует, что человек жив, особенность излучения фотоснимка заставляет его насторожиться. Такие излучения, говорят экстрасенсы, то словно вспыхивают, то гаснут и снова вспыхивают, но уже с меньшей силой. Если же на третий день фото явно дает картину угасания, то родственникам выдается нерадостная весть, случилось самое худшее. По выражению экстрасенса-москвички Лидии К., когда она смотрит на такое гаснущее фото, то нечто, что я ощущаю, как говорит она, еще там, но оно уходит. Это нечто, остатки жизни, полностью, как уверяют экстрасенсы, исчезают с фотографии после 8 дней на 9-й. Но те же экстрасенсы замечают, что такое странное, как бы мерцательное излучение наблюдается только у тех, кто умер насильственной смертью. У тех, кто умирает смертью естественной, уверяют они, фотографии ведут себя совсем иначе. Они меркнут почти сразу. Разницу в излучениях людей, умерших естественной и насильственной смертью, отмечают также и приборы. В первой книге, в главе «Мементо море», «Помни о смерти», которой нет, мы, как помните, использовали информацию об эксперименте петербургских исследователей, которые в 1994 году первыми в мире засвидетельствовали, что жизнь, насильственно прерванная, какое-то время в мертвом теле продолжается. Их приборы показали фактически то же самое, что говорят экстрасенсы. Напомню, что сказал один из руководителей группы, занимающейся некробиотическими излучениями, Коротков. У людей, умерших естественной смертью, всплески энергии наблюдались первые сутки, а затем свечение ауры плавно снижалось. Зато у жертв катастрофы свечение постоянно менялось в течение 3 суток. Казалось, материя упорно не желала расставаться со своей духовной сутью. Смерть Христа была преждевременной, к тому же насильственной. И хотя насильственную смерть великого учителя ни в коей мере нельзя по кармическим последствиям отождествлять с преждевременной насильственной смертью обычного человека, законы выхода тонкого тела из физического едины. Но даже свою насильственную смерть Иисус Христос использовал для духовного просвещения учеников. Явившись им после крестной смерти, он тем самым показал, что смерти нет, и жизнь после смерти продолжается. Явившись, он показал, что границы миров пересекаемы как в ту, так и в эту сторону. Но в мире ином жизнь продолжается и в теле ином. Об этом у нас будет возможность поразмыслить в другом месте. Тут же скажем только, что учитель явился в теле вроде бы, похожим на физическое, однако уже сам момент появления его среди учеников при закрытых дверях и окнах свидетельствует о том, что тело учителя уже было совершенно другого свойства. Евангелия также подтверждают, что учитель явился не в прежнем физическом теле. Они говорят, что Иисус явился в другом образе. Учитель Иисус был в астральном теле, которое, как известно, является тонким двойником тела физического. Астральное тело сложено не из белков, а из энергий, из очень разряженной материи, а поэтому имеет совершенно другие, чем тело физическое, свойства. Степень разряженности, то есть одухотворенности астральной материи, у разных людей очень разная, и тем более степень одухотворения несравнима с человеческой у тех, кто уже завершил человеческую эволюцию. Астральное тело Иисуса в которое он облачился, взойдя к Отцу, было сложено из астральной материи в ее наивысшем огненном состоянии. Но чтобы облачиться в это лучистое неземное тело, нельзя было нарушать земные законы. Видно, поэтому Иисус и сказал о воскрешении на третий день. «Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Матфей, глава 12, стих 40. По всему видно, что ранним утром третьего дня таинственное преобразование организма Иисуса еще не были завершены. Мы увидим, что они закончатся только вечером и, очевидно, после заката солнца. И тогда Иисус Христос сможет прийти к ученикам, и Он уже не скажет им того, что сказал ранним утром Марии Магдалине: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Он сам позволит ученикам прикоснуться к Нему и осмотреть астральное отражение ран, нанесенных физическому телу. «Не прикасайся ко мне». Расширение предыдущего. В Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи 11-17, мы узнаем, что со слезами на глазах, заглянув в гробницу, Мария Магдалина увидела двух ангелов. Однако тела Учителя в погребальной пещере, в гробе, не было. Зато, оглянувшись, Мария увидела стоящего перед нею Иисуса. Вообще-то сказать «увидела Иисуса» было бы не совсем правильным, так как, увидев стоявшего перед нею мужчину, Мария вначале Иисуса в нем не признала. Облик Учителя был настолько изменен, что Мария решила, что видит садовника. Обратившись к нему, она умоляла его признаться, не он ли вынес тело Учителя и перезахоронил его. Если это сделал он, она просит его указать это место. И только когда услышала из уст садовника Мария, лишь тогда ученица вдруг узнала Учителя. 2000 лет человечеству внушают, что Иисус, Учитель из Галилеи, воскрес в своем прежнем физическом теле. Но если бы это было так, то какие же невообразимые метаморфозы должны были бы произойти с обликом Иисуса Христа после смерти, если его не смогла узнать даже рядом стоящая ученица? Да и все другие ученики, как свидетельствует Евангелие, сразу также не могли узнать своего воскресшего Учителя. Одно из двух: или после смерти Учителя что-то случилось с глазами или рассудком учеников, или что-то невероятное случилось с внешним обликом Иисуса. Евангелие утверждают в один голос: Иисус явился в другом образе. А это, согласитесь, может означать все, что угодно, но только не воскрешение Иисуса в его прежнем физическом теле. В другом месте мы обязательно вернемся к этому странному неузнаванию, но сейчас предметом нашего размышления станет не менее странная фраза Иисуса Христа, сказанная Марии Магдалине: «Не прикасайся ко мне». Вроде бы простые слова, но по мере приближения к ним чувствуем, как их смысл становится все более таинственным. Как только Мария в несказанной радости бросилась к воскресшему Учителю, он вовсе не обнял ее, даже руки не протянул навстречу, наоборот, он предостерегающе сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». То было неукоснительное требование, равносильное приказу. Но не прикасаться к кому? К какому Иисусу? Вот какой вопрос возник, к примеру, у пишущей эти строки. Первое, что подумает читатель: что за странный вопрос? Что значит «к какому Иисусу»? Конечно же, то было требование не прикасаться именно к тому Иисусу, который в странном образе предстал перед Марией у входа в погребальную пещеру. Как и читатель, автор также думает, что это восклицание относилось именно к тому Иисусу, который стоял перед Марией. Но разве приказ Учителя не доказывал, что теперь его тело не было прежним, Тело, в котором он после своей земной смерти предстал перед Марией, было уже совсем другим, и не только внешне. Как видим, даже прикосновение к этому телу было противопоказано. Но для кого было противопоказано? Для кого было нежелательно, а может и опасно, прикасание к телу воскресшего Иисуса? Для Иисуса или для Марии? Вот и второй вопрос, который, наверное, показался читателю не менее странным, чем первый. Но раз мы решили освободить свою мысль для совершенно свободного полета, что же мешает предположить, что требование не прикасаться к нему могло одновременно относиться не только к Иисусу, стоящему перед Марией в странном образе, и не только к Марии, но и к тому Иисусу, который лежал в пещере, то есть к физическому телу? Но даже если допустить, что физическое тело Иисуса и в самом деле находилось внутри погребальной пещеры, то для начала спросим, а есть ли у нас какие-нибудь основания думать, что Мария вообще собиралась прикасаться к телу погребенного в гробе Иисуса? Основания есть, и они даже не вызовут сомнений. Связаны они с погребальными обрядами иудеев. Кто же станет сомневаться, что Иисус Христос хорошо знал обычаи народа, в котором родился, и к которому возвратился после длительных странствий? А поэтому он совершенно точно знал, что Мария утром третьего дня обязательно придет не просто посмотреть в гроб, она, как и положено по местному обычаю, придет помазать его, то есть будет прикасаться к телу, поливая его специально для этих целей приготовленными ароматами. Марк, глава 16, стих 1. Ну и что тут такого? Обязательно спросит кто-то. Тут есть много такого, о чем мы пока так и не узнаем. Но что уже положено знать, так это то, что физическая оболочка с оболочками нефизическими не разъединяется тотчас после остановки сердца, а физические останки к тому же имеют магнетическую связь с нефизическим телом еще долго после погребения. В одной из последних бесед этого раздела мы также затронем этот вопрос и приведем некоторые разъяснения Елены Рерих относительно этой связи. Также узнаем, что сокровенная физиология учит, что какое-то время прикосновения к мертвому телу человеческих рук или скальпеля, или огня, или еще чего-либо вообще не безразлично для невидимого тонкого тела. В этой беседе будет приведен случай резкого соприкосновения двух совершенно противоположных состояний материи – физической и сверхфизической, тонкой. А чтобы закрепить знание о том, что между телом тонким и физическим и мертвым, и, заметьте, живым, существует таинственная связь, приведем пример – когда прикосновение рук живого человека к физическому телу другого, также живого человека, но находившегося в трансе, было чрезвычайно опасно для жизни этого человека. Но если мы примем версию, что требование Иисуса не прикасаться к нему относилось не только к его астральному, но и к физическому телу, нам придется чрезвычайно трудно. Нам придется доказать, что физическое тело Иисуса должно было находиться в гробе пещеры в то время, когда Иисус стоял перед Марией. Но зачем, спрашивается, доказывать очевидное? Разве не сказано евангелистам, что Мария не видела в гробе ничего и никого, кроме двух ангелов, сидевших в пустой пещере? Другими словами, никакого тела в гробе не было. Да и какие тут могут быть сомнения? Конечно же, тело Иисуса не могло быть в погребальной пещере, ведь он был вне ее. Вот он стоит перед Марией, стоит живой и разговаривает. Чего же еще? А если свидетельство Марии кому-то недостаточно, то нам напомнят, что кроме нее есть и другие свидетели того, что гроб был пуст, когда Мария чуть свет пришла к месту погребения учителя. Это удостоверят прибежавшие по просьбе испуганной Марии Петр и Иоанн. Войдя в погребальную пещеру, они увидят ее пустой, только лежат в сторонке погребальные пелены, которыми было обернуто мертвое тело учителя. Иисус Христос воскрес в своем прежнем физическом теле. Таково общеизвестное и устоявшееся в веках утверждение. И все же, осмысляя каждую деталь предрассветного часа третьего дня и как бы перемещая познающий центр из земного сознания в его тонкое состояние, замечая, что это не такой уж и нелепый вопрос, было или не было физическое тело Иисуса в гробе, когда он предстал перед Марией в столь измененном облике, что ученица даже приняла его за другого человека. Для изучающих сокровенное строение человека нет ничего удивительного в том, что в то время, когда Иисус в астральном теле был вне погребальной пещеры, его физическое тело могло находиться внутри нее. В этом вообще нет ничего из ряда вон выходящего. Люди из всех слоев общества во все времена, не имея представления о сокровенном строении человека, знали случаи, когда физическое тело умершего или живого человека было в одном месте, а его тонкий двойник возникал в другом месте. К вопросу, было или не было тело Христа в гробе в тот утренний час, мы обязательно вернемся. Но уже здесь скажем, что начальные стихи главы 20 Евангелия от Иоанна наполнены такой тайной, что будут то и дело пытаться выскользнуть из употребляемых слов, словно из рук рыбака большая выловленная рыба. Но сейчас продолжим размышления над предупреждением Иисуса Христа, адресованным Марии. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Приведем обещанные примеры, из которых узнаем, что между телом физическим, как живым, так и мертвым, и телом тонким существует некая таинственная магнетическая связь. Оказывается, строгое требование «не прикасайся ко мне» неукоснительно соблюдается при некоторых демонстрациях гипноза. Соблюдается оно и при демонстрации иных феноменов, производимых факирами. Это требование также обязательно и при тех редчайших манифестациях, когда дух, живущий в материальном организме, становится почти свободным и способен творить самые невероятные чудеса, в то время, когда его физическое тело находится в состоянии транса. Есть люди, которые могут вводить себя в гипнотический транс сами. Есть такие, которые поддаются воле гипнотизера, но не безразлично прикосновение к физическому телу как первого, так и второго, того, кто стал объектом гипнотического опыта. Прикосновение может нарушить связь физического тела с жизненным принципом и душой настолько, что потрясения и повреждения организма могут быть слишком серьезными. Поэтому проводящий подобные опыты следит, чтобы таких соприкосновений в период демонстрации феноменов не было. Блаватская в первом томе «Разоблаченные Изиды» упоминает о серии опытов знаменитого в XIX веке магнетизера, гипнотизера Регазани. Мы возьмем одну из его демонстраций. Конечно, приводимый пример не очень впечатляющий. Гипнотизеры, в том числе и нынешние, способны делать и не такие чудеса. Но опыт вполне годится, чтобы понять, что между видимым и невидимым телами существует некая связь, и касание чужих рук к физическому телу иногда совершенно недопустимо. Опыт гипнотизера Рогозани заключался в том, что он должен был на расстоянии заставить девушку, которой предварительно завязали глаза, подчиниться его безмолвному приказу. Гипнотизер что-то мысленно приказал, и все увидели, как девушка тут же, не сделав ни одного жеста, не проронив ни слова, упала, словно подкошенная. Невольно один из зрителей протянул руки, как бы собираясь подхватить ее во время падения, но Рогозани громовым голосом воскликнул: «Не прикасайтесь к ней! Пусть она падает! Магнетизированные люди никогда не страдают от падения!» «Не прикасайся ко мне» в данном случае предупреждает физическое тело человека, которого ввели в гипнотический транс. В разоблаченной Изиде, изобилующей чудесами, творимыми мыслью, волей и воображением, упоминается и феномен, который уже был приведен ранее. Под ладонями факира семя, посаженное на глазах у присутствующих ученых в цветочный горшок, менее чем за 2 часа выросло до таких размеров, каких достигло бы за несколько недель. Этот феномен произвел факир Кавиндасами, а описал его свидетель известный ориенталист Луи Жаколио. Но мы на сей раз обратим внимание не на чудо-деревце, а на самого факира. Во время этого эксперимента факир пребывал в состоянии транса. А вот перед тем, как ввести себя в такое состояние, мы снова слышим то же самое «не прикасайся ко мне». Ковинда сами заставил же Калео поклясться, что он не будет ни приближаться, ни прикасаться к нему, пока он будет в состоянии транса. Ранее узнали, что нельзя прикасаться к телу человека, которого ввели в транс. Теперь узнаем, что нельзя прикасаться и к телу человека, пребывающего в трансе, по собственной воле. Но почему «не прикасайся»? В той же книге Блаватская дает некоторое разъяснение. Малейшее прикосновение с материей парализовало бы действие освобожденного духа, который, если нам позволительно такое непоэтическое сравнение, юркнул бы обратно в свое обиталище, подобно улитке, убирающей свои рожки при встрече с чуждыми субстанциями. В некоторых случаях грубое прерывание процесса и быстрое вхождение в тело может навсегда порвать нежную нить, соединяющую дух с телом, и таким образом причинить смерть находящемуся в состоянии транса субъекту. Теперь читатель, кажется, получил хотя бы некоторое представление о странном взаимодействии физических и тонких тел. Но, скажет кто-то, в приведенных примерах речь все же идет о живых людях, о живых физических телах. Но Иисус Христос умер, и смерть его была удостоверена самым варварским способом. Стражник копьем проткнул бок распятого на кресте Иисуса Христа, и из раны уже потекла не кровь, а сукровица. Поищем пример, более приближенный к тому требованию, которое прозвучало из уст воскресшего Иисуса Христа. Мы узнаем о случае, когда резкое касательство к уже мертвому и приготовленному к кремации физическому телу оказало на его бывшего владельца, пребывавшего в тонком теле, примерно такое же воздействие, какое оказывает на спокойно спящего под солнцем совершенно обнаженного человека обрушившаяся на него бочка ледяной воды. Оказывается, зафиксированы случаи, когда человек, находясь в состоянии глубокого сосредоточения на вещах, очень далеких от земного плана, внезапно, по той или иной причине, умирает и не замечает этого. Он не замечает собственной смерти, так как его сознание в тот момент пребывало не в физическом теле, а в теле мысли. В книге «Сад Према. Разум клеток» приведен подобный факт. Молодой йог прогуливался в состоянии внутренней концентрации. Его внешние центры, в том числе и физическое зрение, были полностью отключены, и потому прогулка закончилась печально. Молодой человек не заметил препятствия, упал и проломил череп. Врачам спасти его не удалось, и он тут же умер. Человек умер, но даже не заметил этого. Для него, чье сознание в момент нелепого трагического случая было слишком далеко от земных устремлений, не имело никакого значения, есть ли у него физическое тело или его нет. Ведь мыслитель, тело мысли этого человека, пребывал вовсе не в этом теле. Сокровенное учение говорит, в сознании человека соприкасаются все миры. Человек не выходит за пределы земли, земного тела и земного сознания, если его привлекает только все внешнее, то, что Христос называл земными сокровищами. Но мы переходим в совершенно иное состояние сознания, если, как говорится, уходим с головой в вопросы, далекие от тех, которые занимают наше физическое тело с его хаотическим мышлением. Молодой йог, о котором идет речь, не заметил собственной смерти, так как во время прогулки полностью ушел в размышления о высокодуховных вещах. При этом его сознающий центр, его сознание, переместился в тело майя-вирупа, тело мысли. Его физическое тело двигалось, но человека как мыслителя в нем не было, поэтому ушедший в размышления не заметил, как его земная оболочка повредилась и погибла. Но мысль молодого человека была настолько сконцентрированной и сильной, что его майя-вирупа стала видимой для чувствительных людей. Этот уже мертвый для земного плана юноша в том же спокойно сосредоточенном состоянии, словно бы ничего не произошло, явился перед своим духовным учителем. Это была сподвижница Шри Аурабинда, мать Мирра Альфаса. Ученик предстал в облике внешне неотличимом от прежнего, и все же его природа уже была совершенно иной, чем природа тела физического. Но вот что случилось с тонким телом молодого йога, как только началась кремация, и к его мертвому физическому телу прикоснулся огонь, а ведь физическое тело, заметим, находилось очень на большом расстоянии от своего маявического двойника. Как только огонь коснулся мертвого тела, в это мгновение, образно говоря, ледяной душ окатил с головы до ног спокойно спящего на солнце человека, и весь тонкий организм человека, конечно же, был чрезвычайно потрясен. Сат-Прем приводит разъяснение матери. Он пишет: «Мать ощутила, как ученика охватила неистовая дрожь, и он исчез. Это случилось в тот самый момент, когда сжигали его тело. Мать говорила: в том состоянии, в состоянии возвышенного мыслительного сосредоточения, редактор, для него не было никакой разницы, жив он или мертв. Вот что поразительно. Только когда начали сжигать его тело, он резко вошел в контакт с разрушающейся формой тела». «А о чем говорит этот случай?» – спросил Сат-Прем мать. «О том, что можно умереть и не знать, что умер. Он продолжал быть ее, опыт, совершенно независимо от своего тела. Он вообще не нуждался в теле для продолжения жизни. Мне кажется, этот опыт очень важен. Можно сказать, что необходимо умереть для смерти, чтобы родиться для бессмертия». То есть смертью попрать смерть, как это показал ученикам Иисус Христос, явившись им после своей смерти земного тела. Умереть для смерти значит, ты больше вообще не можешь умереть, потому что у смерти нет реальности. Вот и здесь, в этом удивительном случае, мы слышим тот же предупредительный возглас «не прикасайся». Пока не были закончены все сокровенные процессы, связанные с переходом человека в иной мир, тем более человека, умершего неестественной смертью, а безвременно погибшего, его нельзя было предавать огню. Всем известно, что сильное нервное потрясение, мы это видим на жизненных примерах, может столь тяжело сказаться на организме человека, что он может посидеть за одну ночь, он может серьезно заболеть и не излечиться до конца дней, может даже мгновенно умереть от инфаркта или инсульта, то есть внезапно перейти в тонкий мир раньше кармического срока. Но не будем думать, что подобное потрясение свойственно только физическому организму. Скорее наоборот. Нервное потрясение физического организма человека – это следствие психической травмы его тонкого тела или отдельного органа. Примечание. О фантомных болях, испытываемых больными с ампутированными конечностями, мы уже упоминали, о них хорошо известны и в народе, и тем более в медицине. Но известны также случаи и обратного влияния ампутированной конечности на сознание больного, в результате чего он ощущает боль, в органе которого уже нет. Так один человек испытывал страшную боль в ампутированной ноге. Никто не мог помочь ему облегчить страдания, никакие лекарства не помогали. Но вот однажды кому-то пришла в голову невероятная мысль посмотреть на то место в саду, где была закопана, похоронена ампутированная конечность. Оказалось, что на том месте лежал большой камень. Его убрали, а боль немедленно прекратилась. Но, как видим из приведенного примера, бывает и наоборот, в жизни все теснейшим образом взаимосвязано. Посвященные в сокровенное устройство человеческого организма и знающие законы перехода великих границ при естественной смерти и насильственной утверждают, что магнетическая связь между сознанием и мертвым на вид телом, даже если оно уже похоронено, вовсе не прерывается немедленно после последнего выдоха и удара сердца, для того, чтобы после смерти человека его астральное тело полностью рассталось со своим земным жилищем, ему нужно 3 дня, а потому любое прикосновение к сброшенной физической оболочке в это время особенно чувствуется. Примечание. Молодая женщина по имени Эл, с которой меня познакомила Бержан, в одно время помогавшая в компьютерном наборе газеты, которую я редактировала в ту пору, рассказывала, что в селе, где она преподавала иностранный язык, случилось несчастье. Повесился юноша. В момент трагедии Эл приснился сон. Юноша пришел с ней попрощаться и сообщил, что оставил записку, которую надо найти в указанном месте. Эл записку нашла. Там было записано, что в его смерти не нужно никого винить. Вечером после похорон Эл услышала голос юноши, который попросил, а затем стал настоятельно требовать, чтобы она пошла на кладбище и убрала прочь все венки, а их была гора. Несчастный сказал, что венки давят на него, и это невыносимо. Заметим, что повреждение физического тела, например, патологоанатомическое вскрытие сразу после смерти, воспринимается сознанием человека, перешедшего в иной мир, чрезвычайно болезненно. Особенно мучительны такие исследования, произведенные вскоре после смерти, наступившие в результате несчастного случая или при смерти насильственной. Но ни с чем не сравнимы страдания самоубийц при вскрытии их тел. Эта категория умерших всю процедуру вскрытия ощущает так же, как если бы их резали живыми. Поэтому медикам придется, в конце концов, многое пересмотреть в своей науке и практике. У древних народов охране мертвого тела и дальнейшим процедурам захоронения придавалось большое значение. Мы уже вспоминали об обычае зороастрийцев охранять тело умирающего и уже умершего человека с помощью специально тренированной собаки, единственного животного на земле, взгляда которого боятся злые демоны, сущности низшего астрала. Но если во время, когда собака неотрывно смотрит в лицо умирающего, а затем умершего человека чем-нибудь пересечь собачий взгляд, он тут же теряет свою магическую силу. Вот и здесь также встречаем «не прикасайся». В данном случае «не прикасайся» к взгляду собаки, таинственному химическому лучу, защищающему умирающего или уже умершего человека. Взгляд собаки, как и взгляд человека, также химичен, а потому пресечь этот луч значит примешать другой химизм. Вот еще пример об охране мертвого физического тела. Этот обряд столь древний, что его буквально следует называть допотопным, потому что это погребальный обряд Атлантиды. О нем в 1925 году рассказал своей ученице Елене Урусвати владыка Шамбалы. Называется этот обряд «Тихий плат». Мы узнаем, что атланты не прикасались к умершему человеку. Усопшего быстро и густо опрыскивали эвкалиптовым маслом, немедленно покрывали священным платом и засыпали цветами. Затем окружали огненным кругом. Огонь горел 3 дня. Огонь и аромат эвкалипта – замечательные охранители мертвых тел от низких астральных сущностей, которые всегда толкутся около мертвых тел. По прошествии 3 дней тело сжигалось. Это, говорил владыка Шамбалы своей ученице, очень продуманный обряд. Хоронить или сжигать тело раньше 3 дней не рекомендуется. Есть немало людей со слабой, ленивой волей, а потому у них и астрал ленив. Но, говорит учитель, за это нельзя поджаривать пятки. Чтобы почувствовать, насколько далеко в глубину необозримых тысячелетий уходят корни универсального сокровенного учения Шамбалы, можно сравнить обычаи атлантов, связанные с неприкасанием к телу усопшего и сроком в 3 дня со словами Христа. «Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи», — так сказал он, — «задолго до своей смерти». «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к отцу моему», — так сказал он Марии в раннее утро дня воскресения. Какие-то отдаленные отголоски, словно обрывки от тихого плата, живут и по сей день в некоторых народах. В Азербайджане, например, покрывают носилки, в которых уносят усопшего на кладбище, большим платком. Когда жила в Баку, я видела эти носилки. Они мне напоминали крохотную цыганскую кибитку без колес. Но на этом сходство ритуалов атлантов и азербайджанцев заканчивалось. К тому же плат был уже вовсе не тихим, а очень громким. Причем, чем громче причитали профессиональные плакальщицы, тем всем думалось, что это лучше для усопшего. К тому же атланты, как уже сказано, знали, что нельзя хоронить усопшего в тот же день, тем более немедленно, до захода солнца, как это стали делать мусульмане. Теперь мы имеем какое-то представление о том, что между телами человека, как при жизни, так и после смерти, некоторое время существует магнетическая связь. Об этом надо было знать при допущении, что физическое тело Иисуса все же могло бы находиться в гробе на момент утренней встречи Марии с воскресшим Учителем, и к этому допущению мы еще вернемся. Но о том, что воскресший Иисус был отнюдь не в теле физическом, и к этому телу, а может и к физическому тоже, ни в коем случае нельзя было прикасаться, узнаем от учителя Шамбалы. Учение храма, том 2. Учитель Илларион говорит, что произнеся «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему», Иисус сказал о недопустимости соприкосновения освобожденного духа с материей. Оказывается, пока сокровеннейшие процессы перестройки еще не завершены, любое внешнее касание могло нарушить еще очень разреженную, неустойчивую флюидическую форму духовного или высшего астрального тела Иисуса, в котором он предстал перед Марией в эти утренние часы. Как и физическое, духовное тело также строится на основе двух начал при помощи положительного и отрицательного полюсов мировой жизни. Духовное тело называется еще телом монасическим или высшим астральным телом. Учитель Илларион говорит, если нам покажется взгляд на духовную реальность слишком материалистическим, то нужно вспомнить о единстве духа и материи и о том, что фактически нет ни духа, ни материи. Есть один элемент – духа-материя, и что астральные и духовные субстанции отличаются от грубой физической материи всего лишь более высоким уровнем вибраций. Функционирует духовное тело, разумеется, на соответствующем внутреннем плане. Иисусу нужно было еще совсем немного, чтобы облачиться в тело славы, божественное одеяние освобожденной души, одеяние нирманакайя, которое он ткал с таким упорством и самоотвержением на протяжении многих тысячелетий. Примечание. Процесс создания духовного тела – не мгновенный процесс. Он продолжается в течение очень многих воплощений Манаса на всех планах, продолжается до тех пор, пока человеком не будет построен абсолютный проводник духа, тело, называемое нирманакайя. Как только создание этого идеального проводника воплощенной души полностью завершено, колесо воплощения останавливается, и человеческая эволюция – завершается. Во множестве жизней в кровавом поту ткал Иисус свое духовное тело, отдавая человечеству всю кровь сострадательного сердца. На Голгофе иудейской земли он завершил последний стежок на своем огненном хитоне и завязал последний узелок. Так что, как видим, даже великие учителя не облачаются в кем-то приготовленные для них белые одежды для райских сфер блаженства. Они сами ткут себе огненные хитоны из несгораемых нитей подвига во имя человечества и эволюции разума. К звездам только через тернии, и другого пути в райские сферы, кроме как путь самоусовершенствования и самоотверженного служения во имя человечества, у человека нет и не может быть, а потому жестоко давать ему ложную надежду, что возможен другой путь, через отпущение грехов священникам. Евангелие не случайно указывает день, когда Учитель Иисус умер на кресте. В великих мистериях именно Пятница, Страстная Пятница, была символом распятия посвящаемого. Почему именно Пятница, а не Четверг, не Среда? Потому что пять членов тела посвящаемого, голова, две руки и две ноги, укладывались на ложе в виде креста, символизируя распятую страстями человеческую плоть. Если мы примем евангельские указания на день Пятницы также и в буквально-календарном аспекте, то распятие Иисуса Христа должно было случиться в пятницу до захода солнца. Если бы это случилось после захода солнца, то была бы уже суббота, а в субботу иудеи не имели права ничего делать, ни лечить, ни хоронить, ни даже снимать умершего с креста. Примечание. Не в сокровенном, не в мистическом, а в метафорическом аспекте персональной страстной пятницей для обычного человека мог бы стать любой день недели, тот день, когда ему пришлось пережить или, не выдержав, действительно умереть, наисильнейшее страдание, которое, опять-таки, образно говоря, действительно можно было бы назвать распятием на собственном кармическом кресте. В Иудее сутки начинались от момента захода солнца, а не, как сейчас общепринято, в полночь с нуля часов. Если принимать буквально евангельское повествование о смерти Христа, то он умер на кресте около 9 часа. Следовательно, к моменту встречи Марии с воскресшим учителем еще не прошло и 36 часов. В субботу в 9 вечера исполнилось лишь 24 часа. 36 часов исполнилось бы только в 9 часов утра первого дня недели, воскресенье. Примечание. Если считать, какой шел по счету день, то воскресенье по иудейскому календарю первый день недели было уже третьим днем, так как при этом надо учитывать и остаток дня пятницы. Но нас интересует, сколько же прошло часов с момента смерти, потому что эфирный двойник окончательно покидает тело через 36 часов. После этого он распадается. Сокровенное учение говорит, что именно по истечении 36 часов связь физического тела с эфирным, электромагнитным, праническим прекращается. Но если верить Иоанну, встреча воскресшего Иисуса с Марией произошла до 9 часов до восхода солнца. Иоанн говорит, когда было еще темно, а в этом месяце уже светло в 6 утра, так когда же именно произошла встреча Марии с учителем? Это очень важный вопрос, и мы попытаемся поразмышлять над ним, но уже в отдельной беседе. Мы вернемся к этому эпизоду, чтобы поразмышлять и над другими деталями этого таинственного утра третьего дня, о котором нам рассказывают такие странные стихи, 1-18, начинающие предпоследнюю главу самого сокровенного Евангелия Нового Завета. Евангелист Иоанн, знавший тайное учение, заставляет разум, усвоивший пусть пока всего лишь элементы эзотеризма, в поисках истины, бесстрашно устремляться в совершенно новых направлениях. Но главное, этот таинственный евангелист стремится напрячь сердце читателя огнем. Он напрягает этот огонь иногда до такой степени, что сердце приближается к пределу и, кажется, не выдержит. Но евангелист знает, только переступив границы трехмерного мира, сознание может выйти за его пределы.